Вы можете спросить меня, с чего я это взял? Ну, размахивание флагом видно примерно с километра, а машина или мотоцикл, даже по местным раздолбанным дорогам, проедет это расстояние минут за 10. Накинем еще минут 5 на сборы и 5 на непредвиденные обстоятельства. Сержант дернулся ко мне. «А ты откуда знаешь?» Когда меня в сарай заталкивали, слышал, как Куркуль этот кого-то просил сигнал каким-то офицерам подать. И упоминал, что 5 уже тут, вас тут 4. Соответственно, я 5. «С чего ты взял, что он немцам сигнал подает?» — спросил боец с подбитым глазом. «А кому, по-вашему?» «Может, заградотряду нашему?» — Ага, а товарищ лейтенант госбезопасности в этом сарае просто в тенечке отдыхает. Тут голос подал сам НКВДшник. — Что вы предлагаете, товарищ Василий? — Хороший знак. Хотя бы на 5 минут они перестанут меня допрашивать. — Все зависит от того, сколько немцев за нами приедет. Если их человек 5, может и справиться. «У них оружие». «А может, стену выломаем?» — спросил я. «Не получится. Мы здесь уже второй день сидим». Подключился к конструктивному разговору сержант. «А тут палок никаких нет. Сарай все-таки». «Каких палок?» — не понял вначале лейтенант. «Да все равно каких. Хоть больших, хоть маленьких». «Вот здесь ручка от литовки есть, товарищ», — подал голос молчавший до этого момента солдат с забинтованной шеей. «А я думал, вы говорить не можете», — удивился я. «Давайте ручку сюда». «Не, говорить могу, у меня ожог. Масло горячее плеснуло», — сказал боец и протянул мне прямую палку, чуть больше метра длиной. «То, что надо», — сказал я, садясь и доставая из кроссовки нож. В десяток движений, заточив конец палки до остроты чертежного карандаша, я протянул палку сержанту. «Как у вас со штыковым боем, сержант?» «Отлично», — ответил тот, вертя в руках палку. «Ну и замечательно. На один коротким кали этого инструмента хватит. Товарищи, кто с ножом обращаться умеет?» «Я?» К моему удивлению, это откликнулся ГБшник. «Хотя, чему я удивляюсь? Тупые неумехи среди них, конечно, встречались, но большинство службу знало». «А сил-то хватит, товарищ лейтенант?» «На пару ударов хватит». Я подошел к стене и, действуя ножом, отколол от доски 2 щепки, длиной в пару ладоней и шириной примерно в 3 пальца. Быстро заточил не только острие, но и кромки ножом. Потом отхватил половину рукава своей хламиды и разрезал тряпку на 2 части. В этот момент в отдалении раздался одиночный винтовочный выстрел. «О, я был прав. А Алик молодец, бдит. Выберусь из этой заварухи, надо будет проставиться». «Какой проставиться? Ты выберись сначала». Все эти мысли за секунду пронеслись в моей голове. Я протянул нож лейтенанту. «А вы с чем?» — спросил он. «А вот с этим», — ответил я, сноровисто обматывая тряпками рукояти деревянных кинжалов. «И что мы будем делать с палками против винтовок?» — поинтересовался ушибленный. «Диспозиция у нас будет такая». Я заметил, что НКВДшник удивленно поднял бровь. Он, наверное, принимал меня за уголовника, хотя какая сейчас разница? «Вы, товарищ лейтенант, спрячетесь в солому справа от двери. И после команды будете бить по ногам ближайшего. Вы, сержант, вставайте слева от двери. И как только мы завалим ближайших, выскакивайте и демонстрируйте изумленной публике свои великолепные навыки штыкового боя. — Какой публике? — изумился сержант. — Так, отставить смехуёчки, — приказал я сам себе. — Вы, товарищ сержант, главные навыки продемонстрируйте, а публику я вам найду. — А вам, товарищи? — я повернулся к двум бойцам, еще не охваченным моей бурной болтливостью. — Придется прятаться. — Где? — Да где хотите. Главное, чтобы, когда они войдут, вас не было видно в первые несколько мгновений. Глава 15. Взгляд со стороны. Тотен. Проводив взглядом удаляющегося Антона, Тотен осмотрелся. Не увидев достойного местечка для наблюдательного поста и решив подобраться поближе к деревне, он сместился на пару сотен метров вдоль опушки в сторону села. Там обнаружилась небольшая ямка, прикрытая кустарником. Алик распластался по дну ямы, выставив винтовку в сторону дороги. Аккуратно обломав ветки, загораживающие обзор, Тотен принял позицию для стрельбы лежа и остался удовлетворен результатом. Позиция была скрыта кустами, и в то же время с нее открывался обзор на ближайшие пару домов и дорогу, подходящую к селу. По дороге шел Антон. Со стороны он выглядел беззаботным, но Тотену было понятно, что Арт уже успел осмотреться и проанализировать обстановку. Отложив винтовку, Алик вытащил из кармана часы, электронные, с подсветкой, секундомером и прочими приблудами, а потому снятые с руки его избежания недоразумений. Впрочем, сейчас не до временных несоответствий. Нажав на пару кнопок, он запустил секундомер и надел часы на руку. Снова взял винтовку, прикинул расстояние и выставил прицел. Тотен видел, как Антон подошел к первому дому. Безрезультатно. Со вторым домом тоже неудачно. Третье домовладение с позиции Алика почти не было видно. Угол забора да пара садовых деревьев. Вот и все, что доступно. Ни калитки, ни собственно дома. Антон пропал из виду, и это Тотена сильно напрягало. Как можно страховать, если объект не виден? Черт! Алик решил подойти ближе. Если Антона не пустят еще в пару домов, его будет видно на улице. Тотен встал и снова двинулся к селу вдоль опушки. Пройдя шагов 50, он понял бесполезность затеи. Опушка поворачивала, из-за чего поле зрения сужалось еще более. Вдруг на забор пятого, если считать от этого конца деревни, дома вскочил какой-то гарный хлопец и принялся размахивать светлой тряпкой. Помахав около минуты, он нацепил ее на длинную палку и закрепил получившееся знамя на заборе. «Мать тру-ля-лять!» — подумал Тотен. «Похоже, мы вляпались в историю». Он вскинул винтовку, прицелился. Пока мушку с целиком совмещал, хлопец уже спрыгнул с забора. Видимо, там какое-то строение за ним. Да, не быть мне чемпионом по практической стрельбе в ближайшее время. Грустно улыбнулся Тотен и снова принялся искать местечко для засады. Упав под ближайшим пеньком, Алик бросил взгляд на часы. До контрольного времени оставалось пара минут. Тотен вытянул правую руку вперед, пальцы подрагивали. Он закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Напряжение немного отступило, руки перестали дрожать. Взгляд на часы. Время. Решив не тратить патрон понапрасну, Алик приглядел дерево, сел, прицелился, выстрелил. Пуля вошла ниже дупла, в которое он метил. «Нужно будет чуть повыше брать», — подумал Тоттен, снова поворачиваясь в сторону дороги. «Уходить на 100 метров вглубь леса. Ага. А тот хлопец, наверное, пчел подманивал. Копатыч недобитый. Сейчас прилетят пчелки». Мысли неслись вскачь. Тело начало пробивать легкая дрожь, смесь страха и возбуждения. Если Тоху запалили, и этот пенек деревенский сигналил гансам, то хреново дело. Махал он в мою сторону, значит, и поедут оттуда. Стало быть, сваливать отсюда резона нет, заберут и повезут обратно. Через 30 минут в отдалении послышался шум мотора. И на дороге показался мотоцикл, 3 немцев. «Если сниму водилу на обратном пути, у Тохи будет время свалить. Он быстрый, сможет». Мотор заглушили почти сразу, как только мотоцикл скрылся из виду. «Точно, за Тохой приехали», — подумал Тоттен, не вдаваясь в детали. «Почему за одним парнем пригнали целый патруль?» Уровень адреналина в крови зашкаливал. Держать себя в руках становилось все труднее. Пот, струившийся по лбу, начал заливать глаза. И тут в деревне послышались выстрелы. Громкий хлопок гладкого и пара коротких очередей. Похоже, наши сопротивлялись, но недолго. Пришла в голову траурная мысль. Тоттен решил задержаться, надеясь непонятно на что. Все же мнение о друге и вера в его умение была настолько высоки, что просто похоронить его Алик не мог. «Если я чего решил, то выпью обязательно», — вспомнилась строчка из Высоцкого. Вжавшись в землю, Тоттен внимательно смотрел на околицу, до боли в суставах сжимая карабин.